А вот и наша знаменитость. Рядом с ними появился крупный бородатый мужчина. За ним тенью следовала Алла Петровна. Насколько Герман помнил, его фамилия была Ромашин. Ромашин вел успешную адвокатскую практику в Минске, но обычно представлял интересы западных клиентов в Беларуси. «Молодой, как говорится, да ранний!» — смеялся Ромашин, пожимая Герману руку. «Алла Петровна, вы уже говорили с ним?» «Что?» — она казалась растерянной. «Ах, об этом! Нет, еще не говорила». «И правильно. О таком деле в общих чертах говорить не годится». «Герман, разрешите мне вас так называть? Так вот, дело в том, что вашей работой заинтересовалось издательство «Пингвин Паттнем». Если вы не в курсе, это одно из крупнейших издательств США. Они попросили меня провести с вами переговоры на предмет сотрудничества. Речь идет не только о тех книгах, которые уже изданы, но и о тех, что вы еще напишете. От вас ждут очень многого. Если у вас будет завтра время, мы могли бы подробнее обсудить детали того, что именно нужно пингвину. Этот толстяк излучал довольство и самоуверенность. Герман не сомневался, что он не прочел ни одной его книги, ни строчки. Впрочем, это было неважно. Совсем неважно. Он был поражен и обескуражен. — Так как? — благодушно настаивал Ромашин. — Что же происходит? — лихорадочно думал Герман. — Судьба? Фатум? Кажется, кто-то играет со мной злые шутки. — Нет, — коротко произнес он. — Что нет? — опешил Ромашин. — Я не хочу, чтобы меня издавали в Америке. Ромашин удивленно посмотрел на Аллу Петровну. — Герман, что ты говоришь? — неловко улыбнувшись, спросила она. — Впервые говорю то, что думаю. Считайте, что я патриот. — Герман, не говори глупостей, — взвилась Алла Петровна. — Какой патриотизм? Что ты несешь? — Да, — произнес Ромашин. — Думаю, молодой человек не понимает всей сути происходящего. — Эдуард Валентинович, вы же знаете этих творческих людей, — неестественно хохотнула Алла Петровна. — Они несколько эксцентричны, — добавила она, при этом окинув Германа уничтожающим взглядом. — Я с ним поговорю, и мы решим этот вопрос. — Надеюсь, — кивнул Ромашин. Надеюсь, что и я, и мои клиенты не зря тратим время. Подхватив свой бокал, адвокат удалился. — О чем он говорил? — поморщился Герман, кивнув его в сторону. — Они хотят тебя издавать. Что тут непонятного? — А я не хочу издаваться. — Ты в своем уме, мой милый? — зло проговорила она. «Разве я похож на того, кто не в своем уме?» Внутренне потешаясь, спросил в свою очередь Герман. «Мальчик мой, сейчас не время показывать свой дурной гонор. Совсем не время. Они хотят сотрудничать с тобой. Возможно, подпишут договоры на издание твоих чертовых книг в Америке и весьма приличным тиражом. Все расходы по переводу и рекламе они берут на себя. Ты хоть представляешь, какие это деньги? Это не наш нищий книжный рынок, где хотя бы вернуть вложенные деньги стоит большого труда. Что ты тут устраиваешь? Что это за позы? Его странно веселила ее злость. Теперь на ней уже не было маски заботливой мамочки, проверяющей лобик у любимого сынишки. Скорее, это была горгона, шипевшая от бессильной ярости перед зеркалом его бесстрастного упрямства. — Ну что ты молчишь? — Думаю о том, какой замечательный типаж можно написать с тебя. — Хватит! — одернула она его. — Это совсем не смешно, Герман. Что с тобой сегодня такое? — Дух противоречия. тогда изволь его обуздать. Вообще-то духи не поддаются дрессировке, это не их амплуа, они отличаются изрядным своенравием. Алла Петровна хотела сказать еще что-то, но воздержалась, сделав паузу, и уже более спокойно продолжила. — Ладно, Герман, я вижу, что у тебя сегодня не деловое настроение. Отложим разговор на завтра, когда пройдет эта твоя игривость. — Завтра я скажу то же самое, — проговорил Герман. Он и сам не мог понять, почему явно в ущерб своим интересам сопротивляется всем этим людям. Может, потому что слишком часто говорил «да»? Очень долго был слишком благоразумным, слишком предсказуемым, как с тем вермутом. «Твои вкусы, в отличие от твоей фантазии, удивительно постоянны. Вермут, не так ли?» «Нет, не так, не так. Герман, будем считать, что ты меня позлил», — слабо улыбнулась она. «Если тебе от этого стало легче...» «Мне от этого вообще никак. Мне все равно». Герман выпил еще порцию водки. «Завтра, Герман, завтра я хочу видеть тебя в офисе», — сказала Алла Петровна, не обратив внимания на его слова. «А сейчас развлекайся. Найди подружку, отвези ее к себе домой. Я знаю здесь как минимум пятерых мечтающих оказаться с тобой в постели. Один из них мужчина. Ладно, минут через 15 у нас торжественная часть, а потом ты подпишешь желающим свою книгу. Будь умницей, Герман». Итак, последнее слово все же осталось за ней. По крайней мере, она так думает. Аллочка не может иначе. Бизнесвумен отвыкла от положения «женщина снизу».